Глава 62. «Стефа, дочка, я вся в предвкушении. Хочу услышать о том, как прошло твое свидание», — встречает меня мама, как только я перешагиваю порог дома. На ее лице улыбка, и она распахивает руки, чтобы меня обнять, но я отшатываюсь от нее, даже не желая смотреть на эту женщину. Мне вообще никого не хочется видеть и слышать в этом доме, кроме Тимура. И мне надо поговорить с ним немедленно, потому что я боюсь даже представить, что он сейчас думает обо мне. Я должна объясниться с ним сию минуту. — Стефания, куда ты собралась, когда я с тобой разговариваю? — взвизгивает мать. А мне тошно от нее и даже от звука ее голоса. — Мне плохо, я хочу прилечь, — говорю глухим голосом, не останавливаясь и не оборачиваясь. Я огибаю мать по дуге и поднимаюсь по лестнице, чувствуя, как дрожь в коленях становится сильнее с каждым шагом. Мне нужно найти Тимура, объяснить ему, кто это такой и каковы условия Алекса. Нужно, чтобы он поверил мне, а не тому, что могло промелькнуть в его голове, когда он увидел меня с этим Эдуардом. Дверь в комнату сводного закрыта. Я замираю перед ней, подняв руку, прислушиваясь к звукам внизу и надеясь, что мать не преследует меня. В груди вспыхивает страх, что Тимур больше не захочет меня видеть, или что Алекс успел ему рассказать о своем грандиозном плане, и теперь сводный будет избегать общения со мной. Сердце трепещет под ребрами, заставляя задыхаться. Но я подношу кулак к двери и не успеваю до нее дотронуться, как дверь распахивается сама, и в проеме появляется Тимур. Передо мной не лицо любимого парня, а каменная маска. Только в глазах мелькает что-то невысказанное, тяжелое, но мгновенно меняется на лед. «Тимур!» — начинаю я, но голос предательски дрожит. «Я войду?» Смотрю на него снизу вверх и не понимаю, почему он не пропускает меня внутрь. «Зачем?» Голос холодный, равнодушный, чужой. От него мороз по коже. «Поговорить? Услышат же?» Оборачиваюсь к лестнице, опасаясь, что мама стоит внизу и слушает нас. Только тогда Тимур делает шаг в сторону и пропускает меня в комнату. «Спасибо», — бормочу. «Говори», — произносит тихо. «Не хочу растягивать это». Слух режет его последняя фраза. Что он имеет в виду, когда говорит, что не хочет растягивать? Разговор или наши отношения? Я сглатываю ком, что сидит у меня в горле с начала чертовых смотрин. «Тимур, твой отец сказал, что я должна поехать с ним на ужин. Клянусь, я не знала, что у него на уме». Смотрю в его холодные глаза и чувствую, как с каждым мигом пропасть между нами увеличивается. «Клянусь, Тимур, это не моя идея. Алекс, он просто привез меня туда, не сказав заранее зачем. А потом он угрожал. Говорил, что если я не соглашусь, то он испортит жизнь бабуле. Но он же вообще не должен был знать о ней, а знает». Тимур молчит. Его глаза сужаются, губы плотно сжаты. «Но я смотрю, потом ты решила сыграть в эту игру», — наконец произносит он. «Нет!» — вырывается у меня. «Мне отвратителен этот человек, Тим! Он мерзкий! Но я не знала, как отказаться! Алекс пообещал, что если я просто поужинаю с ним, то бабушку переведут обратно в город». «И ты поверила?» — Тимур усмехается и смотрит на меня, как на круглую дуру. «А потом он скажет, что если разок отсосешь этому старому херу, то он точно поселит твою бабушку с тобой под одной крышей. И ты что, тоже согласишься?» Мне больно от его слов. Они не просто ранят, обжигают. Чувствую, как в глазах начинает щипать. «Что я должна была делать? Ну что?» «Отказаться, к примеру», — пожимает он плечами. «И пожертвовать единственным близким человеком? Единственным, кому я не безразлична?» Смотрю в красивое лицо парня, который, как я думала, единственный в этом прогнившем обществе понимает меня. Но сейчас на меня смотрит какое-то равнодушное чудовище, и ему плевать на мои мотивы. «Так ты не жертвуй», — усмехается он. «Делай так, как говорит тебе мой папочка. Ублажай старый хуй ради бабушки. Стань дорогой игрушкой богатого извращенца». В следующий момент мою ладонь обжигает, а голова Тимура отворачивается, и на его щеке проступает красное пятно. «Не смей так разговаривать со мной!» — шиплю сквозь зубы, чувствуя, как мой мир разбивается вдребезги. Он резко поворачивает голову ко мне и смотрит каким-то жутким, звериным взглядом. «Думаешь, ему нужно что-то другое от тебя?» — снова на губах усмешка. «Он сказал, просто ужин, после которого он примет мой отказ. Вот как? Губы изгибаются в дьявольском оскале. Раз он так сказал, трет пальцами место, по которому я ударила. Тогда вперед, Стефания. Превращайся в шлюху, спасая бабушку. Она будет этому безумно рада. Только тогда забудь про все, что было между нами, хорошо? Мстит с жестокими словами, словно бьет наотмашь. Мне не нужна девчонка, подмахивающая каждому отцовскому другу. Пойдешь на этот чертов ужин, и это будет означать точку в нашей с тобой связи.